Настоящий фурор произвела экспозиция ювелирных изделий и драгоценностей. Посетителей привела в немое изумление диадема, украшенная 3000 драгоценных камней, принадлежащая русскому царю. Рядом с ней располагались коллекция графа Демидова и рубины графини Воронцовой-Дашковой. Ошеломляющее впечатление произвели огромные парадные двери, целиком изготовленные из малахита. Авторы обозрения Лондонской всемирной выставки писали в то время: «Переход от брошки, которую украшает малахит как драгоценный камень, к колоссальным дверям казался непостижимым. Отказывались верить, что эти двери были сделаны из того же материала, который привыкли считать драгоценностью. Особо отмечались русская посуда, меха, ковры и уральская платина. На выставке были удостоены медалью и краски из ржева, кармин, белила, бакан и другие. Хрустальному дворцу суждено было войти и в историю русской литературы и русской политической мысли. В 1859 году его посетил Чернышевский. К тому времени громадное здание стало мешать оживленной жизни лондонского центра, и его разобрали. А потом снова собрали, но уже в Сайденхэме, пригороде Лондона. Именно Хрустальный дворец послужил прообразом того огромного здания, в котором живет коммуна будущего в четвертом сне Веры Павловны из романа «Что делать». Русский писатель с удивительной прозорливостью заменил в своем произведении железо и чугун в конструктивных элементах дворца алюминием, металлом, который тогда был дороже золота. Его еще не умели получать в больших количествах и применяли в то время только в ювелирных изделиях. Современники считали Хрустальный дворец чудом современного искусства. Позднее великий Корбюзье писал: «Я не мог оторвать глаз от этой торжествующей гармонии». В Сайденхэмском парке Хрустальный дворец был собран с некоторыми изменениями. Он был расположен в живописной местности к югу от Лондонского моста и занимал самое высокое место в округе. Вид отсюда на Лондон и его окрестности был просто восхитительный. Все здание, кроме деревянной части западного фасада, было построено из железа и стекла. Главный купол нового дворца достигал 53 метров высоты, а длина всего дворца была 480 метров. В нем находились до 3500 прекраснейших колонн. В Сайденхэме Хрустальный дворец стал одним из любимейших и интереснейших мест для загородных прогулок. В особенности хорош был сад, да и сам дворец был переполнен множеством различных достопримечательностей. В Помпейском доме в слепках с подлинных раскопок изображалась различная обстановка жилищ, разрушенного извержением Везувия города. Центральной частью Помпейского дома был закрытый двор. Он представлял собой четырехугольное помещение, окруженное внутренними фасадами. В потолке его, в середине, оставлялся световой колодец, отверстие, которое служило единственным окном для дневного освещения двора. Вместе с тем через него в дом протекала вода, собираясь в специальное углубление, имплювий. Из него она по особым трубам распределялась в разные части дома для хозяйственных нужд, кухню, бани и прочее. В китайской хижине перед восторженными посетителями представала панорама водопада Виктория на юге Замбези. Такой же восторг вызывал этнологический музей, в котором живописно были представлены группы и сцены из жизни туземцев Африки, Азии и Австралии. Внешние стены римского зала воспроизводили стены знаменитого Колизея, а в самом зале располагались слепки с римских статуй. Сначала казалось странной, но потом вызывало живейшее любопытство выставка во дворе римского зала. Здесь экспонировалась продукция Новой Зеландии, например, обелиск, наглядно изображающий то количество золота, которое до 1900 года дала эта колония. Во дворце размещались еще египетские и греческие залы, зал мавританского дворца Альгамбры с львиными воротами, аквариум, зверинец, оранжерея. Из дворца две террасы, нижняя и верхняя, вели в сад. Верхняя терраса украшена статуями, а в центре ее помещался бюст создателя дворца Джозефа Пакстона. В самом конце террасы, к неописуемому восторгу детворы, была устроена потешная железная дорога. На нижней террасе располагались цветники в итальянском стиле, бассейны с фонтанами, бьющими вверх на 27 метров, а фонтан главного бассейна выстреливал струю воды вверх на 45 метров. В четверг и субботу по вечерам устраивался фейерверк. Слева от центральной аллеи, длина которой составляла 810 метров, были устроены лужайки для спортивных игр и аттракционы, в их числе и знаменитые русские горки. Но самое интересное здесь — острова, представляющие своего рода палеонтологический музей, в котором была изображена вся история земной поверхности. На искусно расположенных геологических слоях возвышались различные доисторические колоссы, начиная от пресмыкающихся вторичной эпохи до мегатерия третичной. Если подняться на одну из двух башен дворца, то перед глазами открывался не только обширный, но поистине восхитительный вид, охватывающий почти весь бассейн Темзы до лесов графства Эссекс. К сожалению, Хрустальный дворец не украшает уже ни Лондон, ни его пригород. Он был уничтожен большим пожаром в ноябре 1936 года.